Непосредственными создателями психологии народов выступили философ Лацарус 1824-1903 и языковед Штейнталь 1823-1893. В 1859 году был основан журнал «Психология народов и языкознания», где была опубликована их статья «Вводные рассуждения о психологии народов». В ней сформулирована опирающаяся на философию истории Гегеля мысль о том, что главная сила истории – народ или дух целого, который выражает себя в искусстве, религии, языке, мифах, обычаях и так далее. Индивидуальное же сознание есть лишь его продукт, звено некоторой психической связи. Задача социальной психологии – познать психологические сущность духа народа, открыть законы, по которым протекает духовная деятельность народа. В дальнейшем идеи психологии народов получили развитие во взглядах Вундта 1832-1920. Впервые свою позицию Вундт сформулировал в 1863 году в лекциях о душе человека и животных. Основное же развитие идея получила в 1900 году в первом томе десятитомной «Психологии народов». Уже в лекциях на основании курса, прочитанного в Гейдельберге, Вундт изложил мысль о том, что психология должна состоять из двух частей – физиологической психологии и психологии народов. Соответственно, каждой части Вундтом были написаны фундаментальные работы, и вот именно вторая часть была изложена в «Психологии народов». С точки зрения Вундта, физиологическая психология является экспериментальной дисциплиной, но эксперимент не пригоден для исследования высших психических процессов, речи и мышления. Поэтому именно с этого пункта и начинается «Психология народов». В ней должны применяться иные методы, а именно анализ продуктов культуры, языка, мифов, обычаев, искусства. Вундт отказался от неопределенного понятия «дух целого» и придал психологии народов несколько более реалистический вид, что позволило ему даже предложить программу эмпирических исследований для изучения языка, мифов и обычаев. Психология народов в его варианте закреплялась как описательная дисциплина, которая не претендует на открытие законов. В России идеи психологии народов развивались в учении известного лингвиста Потебни. Несмотря на различия в подходах Лацаруса, Штейнталя, Вундта и Потебни, основная идея концепции является общей. Психология сталкивается с феноменами, коренящимися не в индивидуальном сознании, а в сознании народа, и поэтому должен существовать как минимум специальный раздел этой науки, который и будет заниматься названными проблемами, применяя особые, отличные от обычной психологии методы. Несмотря на известные упрощения, эта концепция поставила принципиальный вопрос о том, что существует нечто, кроме индивидуального сознания, характеризующее психологию группы, и индивидуальное сознание в определенной степени задается ею.